у Анни заурчало в желудке. Она ждала уже больше часа. Машина Фуркейда стояла на месте, но хозяина дома не оказалось. Одному Богу известно, куда он отправился. День клонился к вечеру, и решимость Анни исчезала с такой же скоростью, с какой росло чувство голода. Чтобы хоть чем-то занять мысли, она попыталась вспомнить все укромные места в джипе, где мог бы заваляться Сникерс. Анни уже обшарила отделение для перчаток, заглянула под сиденье и пришла к выводу, что батончик стащил Малин. Это доставило ей еще несколько приятных минут. Анни провела их в размышлениях о том, как она его за это ненавидит. Вдруг Анни увидела узкую лодку, плавно скользящую по воде. Она почувствовала, как натянулись ее нервы, и встала. Фуркейд подогнал пирогу к причалу, неторопливо привязал ее и ступил на берег. На нем была черная футболка, облегавшая тело, как вторая кожа, и джинсы, заправленные в охотничьи сапоги. Ник смотрел на нее без улыбки. «Как ты нашла это место?» — спросил он. «Я была бы никуда не годным претендентом на место детектива, если бы не смогла раздобыть твой адрес». Анни зашла за кресло и положила руки на его спинку. «Я хочу посмотреть то, что есть у тебя по этому делу». Фуркейд кивнул. «Хорошо. Но прежде ты должен знать, что это никак не меняет моего отношения к тому, что произошло в пятницу вечером. Если ты все устроил ради этого, скажи сразу, и я уйду». Ник внимательно посмотрел на молодую женщину. Пальцы одной руки крепко вцепились в полу джинсовой куртки. Вне всякого сомнения, у нее с собой маленький Сигзауэр, и он не винил ее за это. Фуркейд пожал плечами. «Ты видела то, что видела. Мне придется давать показания. Это тебя не бесит? Это не заставляет тебя, скажем, подложить змею мне в машину?» Ник наклонился и легонько потрепал ее по щеке. «Если бы я решил навредить тебе, дорогая, я бы никогда не доверил это ни одной змее. Мне следует облегченно перевести дух или начинать всерьез опасаться за свою жизнь?» Фуркейд промолчал. «Я тебе не доверяю», — призналась Анни. «Я знаю». «Если будешь снова вести себя как псих, как это было у меня дома, я уйду», — пригрозила Анни. «А если мне придется тебя пристрелить, я это сделаю». «Я тебе не враг, Туанетта». «Надеюсь, это правда. У меня сейчас врагов хватает». «И все из-за тебя», — подчеркнула Анни. «А кто сказал, что жизнь — это игра по правилам?» «Только не я, черт побери». Фуркейд развернулся и пошел в дом. Анни он не пригласил, ожидая, что та сама последует за ним. Они прошли через маленькую гостиную, мрачную и неухоженную. А кухня предстала полной противоположностью. Чистая, сверкающая, выкрашенная светлой краской и крошечная, словно корабельный камбуз. На стенах не оказалось никаких украшений. На подоконнике за раковиной в ящике росли петрушка и укроп. Фуркейд подошел к раковине, чтобы вымыть руки. «Почему ты передумала?» — поинтересовался он. «Но Блие снял меня с патрулирования, потому что мои коллеги ведут себя совершенно по-идиотски. Насколько я могу догадаться, на твое место он меня назначить не собирается. Так что если я хочу заниматься этим делом, только ты можешь мне помочь». Ник не посочувствовал ей и не стал расспрашивать подробно о стычке с коллегами. Это было проблемой Анни и его не трогала. «Попроси, чтобы тебя перевели в другой отдел». Он развернулся и вытер руки о белоснежное полотенце. «Будешь весь день читать отчеты, изучать донесения?» «Посмотрим, что я смогу сделать. Все зависит от шерифа». «Не будь пассивной», — резко бросил Фуркейт. «Проси то, чего тебе хочется». «И ты считаешь, что я вот так просто все и получу?» Анни рассмеялась. «Ты точно прилетел с другой планеты, Фуркейт». Его лицо стало суровым. «Если ни о чем не станешь просить, то ничего и не получишь, Туанетта. Тебе лучше побыстрее усвоить этот урок, если хочешь стать детективом. Люди никогда просто так не расстаются со своими секретами. Тебе придется просить, тебе придется спрашивать».